Интересно, кто же он, этот человек, которого мои сородичи и мага не стали трогать? Я не знаю, почему они так поступили и что он предпримет. Мне нравится в этом почти пустом Лондоне. Здесь прохладный воздух. Здесь есть пища. Консервы и бутылки в заброшенных магазинах с надписями на этикетках в зеркальном отображении. У меня вошло в привычку взбираться на башни и смотреть в ущербном восковом свете на перевернутый горизонт, следить за рекой, текущей в обратном направлении, разглядывать небоскребы, оказавшиеся в другой части города. Это успокаивает. Город не освещен и открыт всем ветрам, как природное образование. В непогоду стекла витрин искривляются. Сверху я могу видеть других горожан, бежавших от хаоса, что царит по ту сторону. Некоторых из них я узнаю, ведь раз или два на дню я вижу их на противоположной стороне улицы и знаю, что они узнают меня. Мы не улыбаемся, не встречаемся взглядами, но мы знаем друг друга. Мы здесь в безопасности. Мы не боимся друг друга. Иногда я разглядываю лужи, мне хватает осторожности, чтобы не ходить по ним, стараясь высмотреть что-нибудь сквозь мрак. Мне интересно, что происходит в Лондоне первым. Один из беженцев в моем тихом городе занимается тем же самым. Я видел его. Он стоял над водой, упершись руками в колени или садился на корточки и смотрел. Человек с неухоженной бородой, одетый в нечто, когда-то бывшее дорогим пальто. Я наблюдал за ним, но мы еще не разговаривали. Мы стоим на разных сторонах улицы, неотрывно всматриваемся в воду, каждый в свою лужу. И возникает чувство, что мы находимся в одной комнате и вот-вот встретимся. Солнце опускается над моим тихим Лондоном. «Это капитуляция», — подумал Шол. «Так это и надо называть». Рефракция — это изменение направления волны, например, световой, когда она входит в инородное вещество. «Мы ничего не могли сделать», — думал Шол. «У нас ничего не было. Нам было необходимо изменить направление». Рыба-зеркало слушала его. «Мы капитулируем», — повторил Шол. В этом изначально состояло его намерение. «Это оно? Это и есть план?» Шол не знал, кому принадлежал голос, кому он предоставлял слово. Вопрос ребром. «Что вы заставите меня сделать?» — думал он. Он не стал говорить себе, что не сказал солдатам ничего относительно своего плана, не пообещал им ничего. Он ничего им не сказал, но знал, что солгал. Рыба-зеркало повернулась и приблизилась, расширилась. Она не была освещена, пока он шел. Она составила его аудиторию и выслушала его ходатайство. «Я не позволю, чтобы нас уничтожили», — думал он. «Мы с этим справимся. Они слушаются меня». Он не знал, верно ли это. Он знал только, что они не убьют его, а потому он может выдвинуть свое предложение, свое требование. «Больше никто», — думал он, — «не сможет подойти достаточно близко и достаточно надолго. Это их единственный шанс. Больше никого никто не мог подслушать». Он не унижался, не умолял, не неистовствовал. Обмана здесь не было. Он, самозваный правитель Лондона, представитель человечества, пришел, чтобы принять тот факт, что его сторона проиграла войну, чтобы просить о мире от имени покоренного народа. «Вам больше не нужно убивать нас», — думал он. «Вы победили». Эту мысль ему внушили доносившиеся из радиопередатчика всхлипывания ливерпульского офицера. Полночь миновала. Шел, потрясенный, стоял в коридоре возле радиорубки, прислушиваясь к тому, как радист кричит и рыщет по эфиру, стараясь поймать звук. До Шола доносился только неумолкающий безмолвный шум. «А что?» — думал он. «Если все ждут связи, чтобы услышать адресованное им распоряжение, а слова не пробиваются к ним. Возможно, правительство все еще пребывает где-то в изгнании, в подземном бункере, и принимает решения, абсолютно лишенные смысла. А может быть, все члены правительства уже мертвы? Это не имеет значения. Они не могли обратиться к своим солдатам. Некому было принимать решения. Солдатам платят за то, чтобы они сражались. Именно это разрозненные части и старались сделать, действовали посредством разбойничьих рейдов, и их убивали, когда они беспокоили имагу. Но солдаты не только сражались. Иногда они сдавались. Шол пришел к убеждению, что сейчас их дело капитулировать. Что если имагу занимаются не бессмысленными убийствами, а ведут войну? Ведь никто не объявлял ее оконченной. Делают то же, что и солдаты. Выжидают. Ждут решения, которые никто не может принять. Приказа, который не может быть отдан. Что если не осталось никого, кто отдал бы приказ? Будет ли война продолжаться, пока ее не остановит энтропия или пока не погибнет последний человек. До того спуска на станцию Хемстед Шол не был уверен, что Имага не тронут его. Но уже на протяжении нескольких недель он знал, что прожил гораздо дольше, чем ему полагалось. Все меньше и меньше усилий он предпринимал, чтобы прятаться. И зеркальные существа, и Маго, и пожиратели падали, обходили его стороной, стушевались перед ним, без почтения или страха, но как если бы замечали что-то. «Что это?» — думал Шол. Пораженный данным обстоятельством, он решил, что избран для чего-то. Для этого. Он взял на себя право говорить от лица своих людей. Капитулировать. Иуда, Мессия. Он не предъявлял требований, но предложил условия, которые казались разумными. Условия унизительной, но достойной капитуляции. Конца противостоянию. Если рыба-зеркало того потребует, он в порядке своего рода послушания совершит молитву. Все, что окажется необходимым. А взамен люди будут жить. «Возможно, мы станем бродягами», — думал он. «Или земледельцами, или рабами. Будем перепахивать руины Лондона». Маленькая колония империи Имага. В общем, задворки, где тем, кто не приносит беспокойства, предоставляется свобода. Тогда мы сможем составить планы. Но Шол остановил себя. Не для того он здесь. Это не стратегия двойного блефа. Такое невозможно. Это капитуляция. Или я Питен, коллаборационист. Будут дети употреблять мое имя как ругательство? Но дети будут. Мы будем жить. Мы распространим утраченное нами слово, и мы будем жить. Пусть в гетто, если придется, но мы будем жить. Начнем новую историю. Чем мы будем? Но мы будем. Кто-то должен решать. Или это, или умирать, как мы умираем сейчас. Он думал о неизвестном Имага, который помог ему, и чьих мотивов он так и не понял. Снова он со стыдом подумал об оставшихся у дверей солдатах, которые пришли с ним вопреки его распоряжениям, как он подозревал, и были убиты Имага, составляющими охрану рыбы-зеркала. Охрану, которая пропустила его самого, ожидая, что он сделает то, что им было нужно, что бы это ни было. Может быть, я все понял неправильно. Может быть, они вообще не поэтому оставили меня в покое. А если избранный не понял, для чего же он избран? Теперь уже слишком поздно. Его предложение, его стремление к миру, его капитуляция уже сделана. Шел почтительно, наклонил голову и отступил. У людей не было ничего, что можно было бы предложить на торг, не было вовсе никакой силы. В качестве проявления силы Шел мог представить только своих солдат, разбитых солдат, а не разбойников или бродяг. Это все, что у него есть. Если рыба-зеркало захочет, она может игнорировать Шола и истреблять последних лондонцев, всех до последнего ребенка. У Шола оставалась только его капитуляция. Экстравагантное, беззастенчивое требование о собственной капитуляции. Во всем его унижении присутствовала вот эта дутая дерзость. Это все, что у него было. Он просил, он исступленно молил о милости, полководец полководца. Рыба-зеркало сияло. Шел отступил, подняв раскрытые ладони. Он ждал, пока завоеватель обдумает свое решение. Вот история капитуляции. Зеркальные существа. В отличие от нынешнего времени, мир зеркал и мир людей не были разобщены. Кроме того, они сильно отличались, не совпадали ни их обитатели, ни их цвета, ни их формы. Оба царства, зеркальное и человеческое, жили мирно. Сквозь зеркала можно было входить и выходить. Однажды ночью зеркальный народ заполонил землю. Силы его были велики, однако после кровавых сражений победу одержали волшебные чары Желтого Императора. Он прогнал захватчиков, заточил их в зеркала и наказал им повторять, как бы в некоем сне, все действия людей. Он лишил их силы и собственного облика и низвел до простого рабского отражения. Но придет время, и они пробудятся от колдовского заклятия. Первой проснется рыба, меняющееся и светящееся существо, поблескивающее в глубине зеркал. В глубине зеркала мы заметим тонкую полоску, и цвет этой полоски не будет похож ни на какой иной цвет. Затем одна за другой пробудятся все остальные формы. Постепенно они станут отличными от нас, перестанут нам подражать. Они разобьют стеклянные и металлические преграды, и на сей раз их не удастся победить. Бок о бок с зеркальными тварями будут сражаться водяные. Перед нашествием мы услышим из глубин зеркал бряцание оружия. Хорхе Луис Борхес. Книга вымышленных существ. Пациент проснулся около полуночи и как только вошел в тускло освещенную ванную, увидел в зеркале отражение своего лица. Лицо казалось искаженным и как будто быстро менялось, что напугало пациента так, что он выпрыгнул из окна в ванной комнаты. Луис Шварц, доктор медицины, и Стентон Фельд, доктор философии. Иллюзии, внушенные самоотраженным образом.